Рассмотрим все вопросы, связанные с личной практикой йоги. Вот у кого какие вопросы накопились, какие пожелания, комментарии. Все это мы должны рассмотреть. Значит, единственное только, нормально ли я здесь сижу? То есть, как-то получается, куда мне смотреть? Да, буду на вас смотреть, конечно же, про камеру я забыл. А все пришли? Все, да. Больше никого не будет. Угу. Все, начинаем с вопросов. У кого какие вопросы возникли, давайте мы сперва, так сказать, как всегда, по нашей традиции, обсудим их, прежде чем мы пойдем дальше. Вопросов никаких ни у кого нет, все знают. Целый список, хорошо, по списку. Вадим, вот Саша сказал, что подробно расскажешь о школе и ее учении. О чем? О школе и о учении. А, обязательно. Но у нас когда-то была, в общем-то, такая вводная лекция. По-моему, даже где-то она сохранилась, где-то даже записана. Вот. Духовное течение, школа учения, философские основы учения, линия передачи учителя, главные авторитеты среди святых, главные цели в практике, гуру, конкретный преподаватель учения, достигший определенных целей в духовной практике, передающий знания, книги гуру, его изображения, описание истории, его жизни, главные древние тексты традиции, основные разделы учения, основные способы практики, главный образ для Абсолюта, имя для обозначения абсолютной реальности, родственные и близкие по духу учения. Хороший список. Могу... Ну, вкратце, давайте я постараюсь очень быстро ответить, потому что это может затянуться мой ответ, а нам надо еще много других вопросов рассмотреть. Так вот, значит, во-первых, моя любимая байка о том, что все попытки классифицировать учения учителей и вот разбить йогу по полочкам, кто куда относится, кто откуда вытекает, кто у кого учится, значит, хочу вас сразу разочаровать. Такой классификации нет. Значит, ее пытались сделать англичане в свое время. Точнее, не англичане, а те западные люди, которые вот впервые столкнулись с учением йоги, с учением вот этих всех духовных практик. Мы с вами сталкиваемся с такой ситуацией, когда вся информация, которая приходит, это либо случайные утечки, либо заведомо та информация, которую должны знать люди. То есть, чтобы у вас не было никаких иллюзий, что в святая святых йоги хоть кого-нибудь из нас пустят. Это учение и так на грани исчезновения. То есть, это как костер, который вот-вот погаснет. Где-то он там в пещере угольки хранятся. Время от времени, знаете, как обычные люди от них прикуривают, да? То есть, вот точно так же зажигают факел, приходит в мир тот или иной учитель, который, ну, безусловно, учит своих учеников, и это вот, значит, как-то можно отследить, что кто кого научил и так далее, и так далее. Но если вы копнете глубже, значит, непросветная тьма, просто непросветная тьма. Поэтому вот это очень серьезная такая, с одной стороны, проблема. С другой стороны, проблема, к сожалению, человеческий фактор. Все пытаются выяснить, кто больше, знаете, как эта поговорка, кто больше папа римский. То есть, кто главнейший учитель йоги, а кто наиглавнейший учитель. И таким образом, огромное количество копий на этом было поломано, сейчас ломается. Сразу хочу вас разочаровать. Вся эта информация о парампаре учительской, ученической преемственности, она не раскрывает сути дела. Значит, что же касается нас, да, кто мы такие, откуда мы взялись? Мы, как я понимаю, последнее ответвление такого вот очень серьезного всплеска йоговского учения, которое где-то как... Ну, это сейчас будет отчасти моя интерпретация. Почему? Потому что еще раз хочу подчеркнуть, это все покрыто тайной. Ну, я, конечно, могу стандартные байки рассказывать, но вы будете повторять дальше, но мне надо, чтобы вы суть уловили. А по форме это никого не интересует на самом деле. Это даже уже перестало интересовать кого бы то ни было в Индии. Был последний всплеск где-то примерно 5-10 век нашей эры, когда огромное количество живых существ, ну, людей, просветлилось. Это был гигантский такой пожар, просветление гигантский, ну, в каком, в хорошем смысле слова, знаний, после чего остались головешки, которые тлеют до сих пор. Вот одна из них, значит, вот до нас дошла. А какое, вот я, может быть, даже с конца начну, родственные, близкие учения, по духу учения? Да, собственно, везде, когда я слышу школа, вообще, когда я слышу слово йога, вот вообще, хоть кто, вот сейчас какие-то, так сказать, новые течения стали модные, там, какая-то стретч-йога, там, и так далее, и так далее. Я каждому из этих людей готов поставить памятник при жизни. Почему? Потому что иногда, конечно, ну, там свои, иногда слишком вольные трактовки, значит, некоторых моментов, иногда излишне, знаете, туману много, иногда не совсем живые практики. Реальные люди их несли из поколения в поколение. Значит, Вы все живые люди, вы все живете, вам надо кушать, вам надо одеваться, там, ходить на работу и прочим вещами заниматься. То же самое надо было делать и всем предыдущим учителям и их ученикам. Жизнь в средневековой Индии, я должен вам доложить, была не сахар. Поэтому вот мы имеем то, что имеем. Когда все вышло из одного источника. Когда вы слышите слово йога, знаете, это вышло из одного источника. Когда же мы сейчас имеем 50 иногда противоречивых учений йоги, иногда конфликтующих друг с другом не на жизнь, а на смерть, такая тоже, к сожалению, печальная, так сказать, статистика есть, знаете, что все это, так сказать, родственники. Знаете, как в большой семье иногда братья и сестры иногда совсем не ладят друг с другом. Вот примерно та же ситуация и здесь. Поэтому, если вы будете слишком уж сильно хвататься за формальную сторону, рано или поздно вам самим придется, так сказать, вторгнуться вот в эту дележку. Что там? Там что-то дует. Ага, дует. Спасибо. Да. Значит, поэтому, собственно говоря, любое учение, где звучит слово йога, которое не маргинальное, которое придерживается принципа ахимсы, тот, с которого мы начали, не причинение живым существам вреда без крайней на то необходимости, это наше учение. Степень родства, конечно, очень тяжело мне это отслеживать. Потому что даже вот известные школы, известные традиции, начинаешь следить, этот, а потом, говорит, знаете, бабушка надвое сказала. Кому-нибудь учитель Кришнананда, так их по всей Индии 50 человек в то время ходило. И у каждого название Кришна. То ли это тот Кришнананда, значит, из Калькутты, то ли это из, значит, Кашмира. И все, на этом все, как правило, заканчивается. Поэтому отследить этого нельзя. Это нельзя. Значит, поэтому будьте всегда очень осторожны. Осторожны. Значит, что же касается нашей традиции. Традиция, в общем-то, формально, это классическая йога. Потому что она опирается на такие тексты, как Йога-сутра Патанджали, и более поздние тексты, значит, такие как Шива-самхита, Хиранда-самхита, несколько близкие нам тексты, но не совсем наши. Значит, у нас есть наши тексты, именно нашей школы. Это как раз то, что мы сейчас пытаемся вот публиковать, то, что мы пытаемся переводить, снимать фильмы на основе этого всего. Вон, наверху наши фильмы, значит, все они сняты по нашим текстам. Вот это как бы наши неотъемлемые какие-то йоги. Чем знаменита наша йога? Вот что достаточно четко ее выделяет, может быть, от других последовательностей? А наличие так называемой йоги влюбленности. Вот это достаточно редкая йога, насколько мне известно. То есть такое состояние, как естественное, не путать с бхакти-йогой. Потому что иногда говорят, а это же бхакти-йога. Нет, это не бхакти-йога. Это, ну, понятно, или йога, она едина, но йога влюбленности, как сказать, более практична, если угодно, и она более ближе к человеку. Ну, во всяком случае, так у нас считается в традиции. Теперь что там еще? Основные разделы учения. Все йоги. Вот сколько их есть, в общем-то, мы учим, ну, мне известно, где-то в районе 23 йог. Трудно иногда разделить, потому что иногда одна и та же йога называется разными именами, иногда одна перетекает в другую. Поэтому очень тяжело их разделить. В более или менее вменяемым образом мы учим где-то 17 йогам. 17. Ну, безусловно, основа это хатха-йога, крия-йога, значит, пранаяма-йога, пранаяма, мантра-йога, раджа-йога, джнана-йога. Ну и опять же, вот, так сказать, наш любимый конек, это все йоги, связанные с йогой влюбленностью. Это так называемая триада, которая у нас в школе именуется как тантра-йога, йога союза, тантра-йога, йога влюбленности. Линии передачи учения. Линии передачи учения, вот вы должны себе представлять, как проходит обучение. Обучение проходит, я просто когда был маленький, ну даже уже не маленький был, когда я был маленький, книг по йоге не было. А вот потом в дальнейшем, когда стали публиковаться первые воспоминания о том, значит, что вот там седобородый гуру там кого-то учил, все, ну какая-то такая вот традиция. Вы должны понимать, что это дань культурной, так сказать, вот той прослойки Востока, где это даже не совсем йоговское, это просто стиль жизни. Как идет обучение в реальных школах йоги, я подчеркиваю, в реальных, оно проходит очень незаметно, очень по-дружески, очень по-деловому, иногда как бы ты какие-то очень большие вещи, ну как это было, допустим, со мной, ты какие-то очень серьезные вещи понимаешь только лишь по прошествию времени. Ты просто с человеком, который в традиции считается гуру, проводишь время, ты какие-то вопросы задаешь, он тебе что-то говорит, вы вместе что-то как-то... Ну, обычно это либо в путешествии, либо это самые разные формы. Вот, а потом по прошествию времени до тебя доходит. По большому-большому прошествию времени. Поэтому формы обучения, они, как бы сейчас сказали, не совсем формальные. Хотя есть и формальная составляющая, допустим, вот философию йоги. Надо знать очень четко. Вот здесь есть, кстати, вопрос о том, что... Сейчас, где-то... Философская основа учения, это надо знать. Это как высшая математика. Очень логичное учение, очень замкнутое, очень встроенное, непростое в осознании. Но там все, знаете, как в математике. Все очень четко. От принципа запредельного до принципа, я сейчас называю какие-то такие термины, они, может быть, не совсем понятны, но они нуждаются в расшифровке. До принципа проявленности, проявленного, затем принцип двойственности. Значит, или двайта, то есть как бы из адвайты выходит двайта, потом так называемый закон 4-5, то есть это как единое, или даже в большем смысле слова, запредельное, начало дробиться и создало все то, что вы вокруг себя видите. Это все произошло из единого. Вы сейчас видите здесь много всяких интересных вещей, на самом деле вы видите только лишь одно. И это одно на самом деле запредельное. Вопрос, что же заставляет нас видеть это все по-разному? Это другой большой раздел джнана-йоги. Это так называемые принципы майи или иллюзии. И принципы ассоциаций. Огромное количество практик йоговских из раджа-йоги, из лайя-йоги, кундалини-йоги, мантра-йоги становятся хоть немного понятными, если вы знаете этот закон майи и так называемый закон ассоциаций. Вот у меня есть индивидуальные занятия, где я готовлю непосредственно преподавателей, значит, йоги. Так вот, как правило, этому я уделяю больше месяца. Это очень абстрактная, на первый взгляд, тема, но с другой стороны, очень жизненная. Вот у нас есть силы, которые нас заставляют как-то в этом мире жить. На что-то мы реагируем, что-то привлекает наше внимание, что-то вызывает симпатию, что-то вызывает антипатию. И как это все переплетается в такой сложнейший клубок. И вот мы идем по городу, и нас со всех сторон, значит, в разные стороны какие-то силы тянут. Или мы куда-то, наоборот, стремимся. И вот при более глубоком изучении и, что называется, разложении по полочкам всех этих мотиваций и всех возникших законов, породивших это, значит, соответственно, состояние, мы приходим к так называемому закону ассоциаций. Но это отдельная тема, очень долгая и очень серьезная. Теперь главные авторитеты среди святых. Ну, я, честно говоря, не могу понять, за кого считать святыми, потому что с точки зрения вообще общей йоговской практики Иисус Христос – величайший учитель йоги. То есть можно назвать Иисуса Христа, да, в этом смысле. Хотя, конечно, наши, значит, друзья, такие, знаете, ревностные последователи христианства, скажут, что нет, у вас что-то свое, восточное, непонятное. Ну, поэтому очень легко ответить на этот вопрос. Все святые, наши святые. Вот. Главные цели в практике. Вот это хороший, очень хороший вопрос. Каковы же наши главные цели в практике? К чему мы все стремимся? Дело в том, что если я вам скажу, что мы все стремимся к просветлению, я буду немножко лукавить. Вы не можете себе представить, ну, как и я, безусловно, с вами, что же такое просветление. Мы никогда этот напиток не пробовали. У нас не с чем сравнить. Почему? Если бы вы хоть раз хотя бы маленькую капельку этого бессмертного эликсира попробовали, вы уволились бы с работы, бросили бы все на свете и вели бы жизнь странствующего монаха, как было, так сказать, принято в Индии. Но я шучу, конечно, но ваша жизнь бы радикально переменилась, и основной вашей бы, так сказать, целью было это вновь испытать это, так сказать, состояние, вновь приблизиться, и все, что способствует этому, для вас было бы, знаете, задачей номер один в жизни. Так как мы с вами, к сожалению, только лишь пытаемся приблизиться к этому состоянию, нам приходится верить на слова, опять же, тем же святым и тем же учителям. Но, знаете, вот как собаку ведет нюх по следу, точно так же и в учении йоги есть своего рода такой, как бы, след, нюх. Ну, так сказать, у каждого йогина должен внутри развиться именно в правильном ли он направлении идет. Наиболее простое слово, которое выражает это состояние счастья, безусловного счастья. Когда вы живете, жить хочется, вы не боитесь ни смерти, ни жизни, потому что половина людей боится смерти, другая половина боится жизни. Вы сеете вокруг себя разумное, доброе, вечное, вы помогаете всем остальным людям. Наталья. Пошло, да. Вот. И у вас ощущение с каждым днем, что вы приближаетесь к чему-то этому запредельному. Там, конечно же, еще большой спектр таких мистических переживаний, очень захватывающих. Даже небольшая, так сказать, вот небольшой успех в практике, когда хоть что-то сработало, уже подбадривает на пути. Поэтому для нас с вами Можно сказать так, обретение безусловного счастья. Но каждый понимает счастье по-своему. Кого-то, допустим, омрачает наличие смерти в этой жизни. Значит, на что йога говорит, да, можно достичь состояния, когда вы можете бесконечно продлевать свое, в том числе и физическое существование. Но, как правило, говорят, это рано или поздно надоедает. Если у кого-то какие-то другие цели в постижении мира или в помощи другим, или вот просто в понимании сути, то это реализуется через это. Значит, дальше. Основные способы практики. Основные способы практики – это все йоги, вот, которые мной перечислены. Поэтому, значит, вот такая еще раз маленькая ремарка. Если вам говорят, что учение йоги в порядке, хорошо развито и набирает обороты вшире и ввысь, не верьте этим людям. Учение йоги исчезает. Да. В том числе, да. Ну, медитативные практики, я как бы их включаю в зависимости от того, что за йога. Если раджа-йога, то, соответственно, медитативные практики раджа-йоги. Если это джнана-йоги, ну, там есть некая такая градация. То есть, применяете ли вы метод энергии или метод сознания. Главный образ для абсолюта – имя для обозначения абсолютной реальности. Отличный вопрос. Наиболее понятный нам образ для абсолюта – это мама и папа. Вот у каждого из нас, мы пока что еще не из пробирки все, значит, здесь, я надеюсь, присутствующие, у нас есть мама и папа. И главный образ для проявления высшего – это женский материнский аспект энергии. И отцовский, мужской аспект сознания. Вот высший абсолют, он, как правило, и проявляется так. Но кое-кому не нравится вообще слово абсолют. Кому-то нравятся более абстрактные понятия, поэтому я говорю сознание и энергия. Если же более непосредственно, так сказать, близкое, то это ваши космические мама и папа. Ваши земные мама и папа – это всего лишь олицетворение ваших высших мамы и папы. Значит, это то, что нас любит, защищает, где-то воспитывает иногда, помогает. И то, по большому счету, чем мы сами с вами станем. Любой мальчик и девочка рано или поздно, значит, взрослеют, мужают, влюбляются и сами становятся мамой и папой. Поэтому в этом смысле, с этой точки зрения, можно повернуть даже цель учения так, что когда вы из маленького ребенка, а сейчас каждый из нас, в общем-то, маленький ребенок, проживя бурное, счастливое детство, наконец вырастет и вторгнется в более зрелые годы юности, любви, а потом зрелости и помощи другим таким же маленьким детям. Ну а если абстрактно говорить, когда ваша энергия и сознание вырастят до размеров Вселенной, когда вы сможете делать все, что угодно, и ваше сознание распространится абсолютно. Абсолютно. Значит, какой образ, какие образы для этого используются? Образы вообще, особенно в медитациях, вещь очень полезная, очень важная. Вот, к сожалению, наверное, на камеру не будет видно, вот на нашей стене, вот один из образов абсолюта. Очень универсальный, так называемая Шри-Янтра. При желании, в которой знающий практик видит и маму, и папу в союзе. Видит и абсолюта единого и неделимого. Видит и устройство всего мира. Это фактически диаграмма или карта всей нашей Вселенной, как видимой, так и невидимой. А в нашей школе весьма чтится и уважается этот образ Шри-Янтры. Поэтому прошу любить и жаловать. Но, собственно говоря, ну вот больше таких ярко выраженных янтр нет. Есть, допустим, образ где-то здесь был знак Ом. Вот. Вот еще один знак, достаточно абстрактный символ, вот это вот с закорючкой. Это знак Ом, тот же самый символ, символ абсолютного. Еще раз, мы еще пока не умеем абстрактно с вами мыслить. Нам трудно это, нам нужны образы, они вот даются. Так, ну полно ли я ответил? Да, гуру конкретный последователь учения, достигший определенных целей в духовной практике, передающий знания. Ну, это Ананда с вами. Это непосредственно тот учитель. Книги гуру, ну, опять же, отсылаю к нашим текстам. Вот. Ну, ответил ли я на вопросы? Если возникли какие-то... Значит, еще я отвечу. Если нет, пойдем дальше. Пойдем дальше. Значит, я бы хотел, чтобы у нас это все было в таком плане семинара, чтобы был какой-то обмен мнениями. И, значит, что мне важно? Мне важно, чтобы каждый из вас не прекращал идти дальше. К сожалению, жизнь полна всякого рода сюрпризов. И иногда на йогу не остается времени. То все, то пятое, то десятое. И мы потихоньку начинаем, потихонечку начинает наша предыдущая карма в лице социума опять тащить к себе. И мы сами не замечаем, как мы сбавляем обороты, и вот бах, и мы уже опять погрязли. С таким трудом какие-то первые рывки, первый глоток свободы, и потом раз опять. Поэтому... Крайне необходимо время от времени вспоминать, в общем-то, в этом высшем, и к этому высшему идти.